Глава 9. Мизансцены в работе и в быту. Посмеиваясь, сам над собой Соколовский откинулся в кресле. «Как я живу, как живу! Медведя сперли, одни вороны вокруг, прямо воронья слободка какая-то. А я-то их, между прочим, терпеть не могу. А если не вороны, то лисы, а если не лисы, то гуси, которые разобрали второй автомобильный аккумулятор из 6. С ума сойти можно!» Он покосился на себя в зеркало, чуть прибавил трагизма в излом бровей, откинул назад кудри. «Да, это можно использовать, пойдет», — одобрил он мизансцену, а потом насторожился. У двери послышались шаги Татьяны, а потом негромкий стук в дверь. «Танечка, входите!» «Филипп Иванович, мне Крылана сказала про вороницу. Вы действительно решили ее взять на работу?» «А что делать? Михаила Бирюкова Крылана себе зацапала. Придется брать, чего дают», — с тяжелым вздохом выдал Соколовский. «Филипп Иванович, а ведь вы этим довольны», — вдруг поняла Таня. «Да с чего вы взяли-то?» — возмутился Сокол, слегка даже обиженный тем, что его безукоризненная игра не принята зрительницей. «А кажется мне так», — улыбнулась Татьяна. «Где поселить вороницу?» «На чердаке выделите комнату. Мебель и все прочее покупайте, какие сочтете нужным. Нам действительно нужен персонал, причем не из людей. Кстати, вам правильно кажется. Бирюков в моем тереме не прижился бы. По зрелому размышлению я понял, что он или одичал бы в конец, или затосковал по людям до отчаяния. А для такого неустойчивого типа обе крайности очень опасны». «Значит, вам придется искать кого-то еще?» Таня парадоксальным образом ощущала некую ответственность за сад с молодильными яблоками. «Да, причем быстро», — озабоченно кивнул Сокол. «А тут еще Эвил. Вы ей комнату приготовили?» «Конечно». «Когда она прибудет, постарайтесь к ней сразу новенькую вороницу не пускать. Она летать не умеет, так что шансов против Эвил у нее никаких нет. Вас-то она не тронет, а вот на незнакомую беззащитную птичку может и среагировать, если не в настроении будет». «Поняла», — кивнула Таня и поспешила на чердак. «Посмотреть, что из мебели нужно купить». Крылана, разумеется, поспешила за подругой, тем более, что им было о чем поговорить. «Девочка молоденькая, совсем. Только-только школу окончила. Ей 17. С 6 лет пошла?» «Да, это редкость для Врановых. Мы стараемся подольше детей подержать дома. Даем возможность как можно лучше научиться собой владеть. А Карину отправили в 6, потому что уже тогда стало понятно, что она не летает, и ей запретили оборачиваться вороничкой». «Как это?» — удивилась Таня. «Очень просто. Сказали, что раз она не ценит крылья, то ей нечего их показывать». «Крылана, но... ну как же так? Разве это ее вина?» «Ее семья решила, что именно ее. Она первая из выводка научилась летать, очень хорошо получалось. А потом в один из дней было очень ветрено, воронятам запретили крылья раскрывать, чтобы не унесло. А эта глупышка не послушалась. Так ей хотелось показать, что она уже большая и умеет даже с ветром справляться». «Ее унесло?» «Да, и довольно далеко. Она, конечно, обессилела почти сразу. Ее ветром крутило так, что даже я не поняла, где малышку носила. В памяти только огромный черный провал. Потом-то ее нашли, но она сломала оба крыла и прилично замерзла». «Ой, ужас какой!» «Да, страшно», — согласилась Крылана. «Вороничке было всего 5 лет. Это был ее первый ветреный полет, и вдруг такое». «Крылья срослись неправильно». «Вроде правильно, но рентген ей никто не делал, потому что, пока ее искали, едва не погиб один из Карининых старших братьев, самый многообещающий». «Случайно не тот, которому ты деньгами должна была помочь?» «Тот самый. Он, пока ее искал, сильно застудился, долго болел. пропустил много по школьной программе. Ну и потом, как я поняла, вел себя так, словно ему весь род обязан. Это же из-за Карины он пострадал. Короче, учился он потом спустя рукава. Никуда не поступил, так я ему обучение должна была оплатить. И тебе, грубо говоря, продали в рабство Карину? Не грубо говоря, а так и получается. Они и договор мне выправили. Полного владения и повеления. Я чуть его им в клювы не запихала. Крылана яростно сверкнула глазами. Еле сдержалась, и то спасибо мужу. Он отвлек своих родичей, чтобы я им в головах ураган не устроила. А он как к этому относится? Тоже с трудом сдержался. Говорит, не знал, как справился, и им хвосты не повыдергал. Крылана тяжело вздохнула. Тут ведь срабатывает древний закон выживания. Если птенец не жизнеспособен, то его надо выкинуть из гнезда, потому что он объест прочих, лишит их шанса на выживание. А если уж такого пожалели и не выкинули, то он обязан роду принести хоть какую-то пользу. «Как Вран?» — хмуро спросила Таня. «Примерно. Короче, девочку держали в надежде, что она выучится, и ее можно будет к какому-то делу приставить, да что-то с этого поиметь, раз уж они в нее вложились. Эх, не вышло у меня выкрутиться, все равно сделали рабовладелицей», — пригорюнилась Крылана. «А почему ты ее соколу предложила?» Таня этот момент не очень поняла. По ее разумению, лучше было бы дать Карине жить свободно и как она хочет. Крылана горько рассмеялась. «А куда ее еще? Я ей предложила полную свободу, лететь на все четыре стороны, а она на колени бух и мне в ноги вцепилась, рыдает, что, мол, она и так никчемная, а если я ее выгоню, то у нее совсем никакой цели в жизни не останется. Так-то типа цель служить за те деньги, которые я ее роду уроду выплатила. Я ей объясняю, что я не выгоняю, а отпускаю. Да куда там? Ну, думаю, ладно, пусть пока у меня поживет. Глядишь, успокоится. Я ей немного голову поправлю. Точнее, то, что там родичами изломано. Да у нас же в гости прямо очередь стоит. Причем, как назло, те, кто в курсе ее дел. И все Карине приказывают, как последней служанке. Я было попыталась объяснить, что так нельзя. Да куда там? Раскаркались, мол, она только на это и пригодна. Крылана с досады стукнула ладонью по дверному косяку, потрясла рукой, а потом продолжила. «Короче, я уже думала ее тоже в институт устроить и общежитие оплатить поприличнее, чтобы девочку не терзали». «А почему не получилось?» «Да посмотрела на нашего Бирюкова. Вот он тоже попытался стать полностью человеком. И что из этого вышло?» «Да, вышло не очень-то хорошо». Таню до сих пор озноб пробирал, стоило только вспомнить несущегося за ней по коридору медведя. «Если честно, то получилось максимально удачно из того, что вообще могло быть», — вздохнула Крылана. «Но вероятность этого была так мала. Да, Карина, конечно, так сделать физически не может. Все-таки не Михаил Михайлович. Но то, что несчастно будет, это точно. А тут... тут она, во-первых, будет типа отрабатывать, то есть себя клевать не станет. А во-вторых... ее мужеродичи попрекать да напоминать каждый день о ее никчемности не будут. А в-третьих...» Крылана улыбнулась и обняла Таню. «А в-третьих, ты тут». «Как с Враном-то не получится», — вздохнула Татьяна. «Да и не надо. Ты же ее обижать точно не станешь». «Да ты что? Конечно, нет. Бедный ребенок и так натерпелся». «Вот-вот, именно это ей и нужно. Понимаешь, ее никто не жалел. Вообще никто. Даже когда она крылья сломала. Да, я понимаю, что она сама нарушила запрет. Но она же маленькая была. Да даже если и старше. Ну как свое-то так гнобить? «Не понимаю». Крылана присела на подоконник и задумчиво продолжила. «Хотя я неправильная, да и семья у меня такая же. Я ж их типа тоже позорила. Но меня-то никуда не прятали, не запродавали. Наоборот, самый вкусный кусок мне несли, от любой неприятности прикрывали». «Ты замечательная, и семья у тебя такая же». Теперь уже Таня обняла подругу. «Я тоже этого не понимаю. Так что хорошо, что ты ее сюда пристроила. Я посмотрю, что можно с ее крыльями придумать. Хотя, конечно, вряд ли. Столько времени прошло. Но, кто знает». Таня решила заранее не унывать. Мало ли чего в жизни бывает, тем более в ее доме. «Опять же ты рядышком. Если что, поможешь Карине», — договорила она. «Да, вот я так подумала, что это самое разумное решение. Тем более, что вряд ли сокол будет вредничать по ее поводу. А если что, я ему просто Вирру за Бирюкова выплачу, тем самым выкупив Карину. Хотя медведь-то на тебя нападал. Так что тебе большая часть компенсации и положена». Таня только рукой махнула. «Какая уж тут компенсация? А вот не маши ручками. Тебе сокол что, яблоками Вирру выплатил?» «Нет, просто подарил». «А, вот и отлично. Да не смущайся ты, это нормально в нашей среде. Четкие денежные расчеты укрепляют дружеские отношения», — провозгласила Крылана. «Так чего ты думаешь тут поставить из мебели? Кровать ей точно нужна. На присаде она спать не приучена, отвыкла от вороновой натуры». «И кровать, и кресло, и стулья будут. И столик, конечно. Шкаф вот сюда». Таня прикидывала, что куда станет. «Да у нее и одежды-то почти нет», — вздохнула Крылана. «Два черных платья, пара свитерков, пара блузок с брючками и куртка с пуховиком. Все-таки с севера, девочка. Все». Таня сердито фыркнула. «Решим. В конце концов, ей надо будет тут работать, а не гостей пугать». «Вот именно, на это и упирай. Я было сунулась ей одежду купить, а она в слезы, мол, ей же отрабатывать потом надо будет». «Дикость какая-то!» — вздохнула Татьяна и чуть не подпрыгнула от звонка смартфона. Так увлеклась разговором о несчастной Вороничке, что напрочь забыла об... «Эвил!» — Татьяна покосилась на экран гаджета и приняла вызов. Возбужденный щебет особой гостьи был слышен даже Крылане, которая поморщилась, а как только Таня закончила разговор, уточнила. «Она всегда такая эмоциональная». «Я ее еще маловато знаю. Возможно, она просто вошла в роль звезды», — миролюбиво отозвалась Татьяна. «Вошла-вошла. Пусть выходит», — решила про себя Крылана. «Тоже мне взяли моду, как войдут куда не надо, как присядут окружающим на шее и вперед. Только я ж злая, я же разом спущу с Таниной шеи кого угодно, а уж тем более всяких зазвездившихся змеюк». Зазвездившаяся змеюка как раз подъезжала к гостинице, соображая, достаточно ли вещей взяла для собственного комфорта и поддержания легенды с одной стороны, и не решит ли Соколовский, что это перебор с другой стороны. «Филипп Иванович!» Таня заглянула к начальству, придирчиво изучавшему себя в зеркале. «Эвил подъезжает. Комната ее готова. Только она сказала что-то такое про чемоданы. Я не очень поняла». «А что такое?» «Ну, сказала, что грузчик нужен», призналась Таня. «Хм, вот некоторым хоть говори, хоть не говори, хоть клювом в башку постучись. Все одно пустота внутри», — вздохнул Соколовский. «Ладно, сову пошлите. Скажите ей, что я велел. Сова у нас и за бригаду грузчиков сработает». Таня исполнительно кивнула и поспешила за присказочной совой. А сокол снова повернулся к зеркалу и пожаловался сам себе. «Сова-то перенесет, даже и вил в истинном виде, причем куда угодно. Но другое дело, что я же этой змеище сказал гору вещей не брать». То, что про гору он погорячился, стало очевидно, стоило только ему выглянуть на лестницу. Весь гостиничный холл был завален грудами чемоданов. «Гору! Да тут горный хребет!» — рассердился Соколовский, и было за что. «Сова-то много чего могла, но не на улицу же вылетать необычной совушке, а как перегрузить вот это вот все из огромного багажника машины в гостиницу?» Нет, водитель Вилл, конечно, разгружал все привезенное добро, но в гостиницу войти почему-то не мог. Ноги просто не шли, и все тут. Пришлось ему передавать чемоданы через порог. «Татьяна, вам кто разрешил вещи таскать?» — сердито рыкнул Сокол, торопливо сбегая по лестнице. «Милый, ты вышел меня встречать?» Эвил искусным жестом отбросила в сторону сумочку и повисла на шее очень сердитого Соколовского, прошипев ему на ухо. «Улыбайся, улыбайся немедленно. На противоположной стороне улицы фотограф караулит. Пока тебя не видно, но он сейчас выйдет из тачки и запечатлеет тебя такого радостно-прирадостного, аж страшно». «Вот и правильно, что тебе страшно», — нежно пропел Сокол, очень вовремя нацепив на физиономию крайне романтическое выражение лица. «Еще раз заставишь врача перетаскивать свое барахло, я тебе вместо Татьяны для лечения грузчика предоставлю». «Ой, как ты меня напугал!» И Вил прямо-таки завилась вокруг любимого, на что он влюбленно прошептал. «Переигрываешь. У нас постельных сцен в холле не запланировано. И вообще, я в таком не снимаюсь. Да и если ты в людском виде, то лучше обеими ногами на полу стоять. Так надежнее».